с груженными санями. К вечеру, сделав километров 80, остановились на ночлег у мыса Октябрьского. Долго в палатке горел примус. Мы уже не экономили керосин, зная, что в 25 километрах находится продовольственный склад, и на знакомой дороге с пустыми санями нас не могла удержать никакая непогода. На следующий день сделали рекордный переход. Видя, что хорошая погода удержится, мы решили не заходить на мыс Серпа и Молота и от мыса Октябрьского взяли курс на юго-запад, прямо на нашу базу. Прошли 90 километров, и 20 марта к полуночи были уже дома. Жмурились от яркого электрического света в комнате, потягивались от тепла и рассказывали товарищам о наших приключениях. Пролив, открытый нами и давшийся нам с таким трудом, назвали проливом Красной Армии. Пусть он носит ее имя, являющееся символом упорства, настойчивости, отваги и доблести. Мыс, привлекший нас своей красотой, замыкающий пролив Северо-Востока, получил имя Климента Ефремовича Ворошилова. Ныне мыс Гвардейцев. Примечание составителя.